Издательство Трудовой партии Кореи выпустило в свет плакаты все на строительство Танчонской гидроэлектростанции и темпами малима в кратчайший срок завершим строительство Танчонской гидроэлектростанции. Плакаты будут вдохновлять всю армию и народ на построение крупной Танчонской гидроэлектростанции.